Нервы Карен напряглись до предела. «Хики под контролем, но зачем этот контроль, если Хьюи не отвечает? Он трубку не берет». Джо испугался настолько, что на секунду забыл о впившемся в пенис скальпеле. «Какого черта?» «Твой брат ведь всегда отвечал, так что на этот раз случилось?» «А я почем знаю? Он ведь тормоз, гребаный тормоз. Слушай, ну, может, ты уберешь нож? Тогда вместе подумаем, что там случилось». «Заткнись», — рявкнула женщина, — «дай с мыслями собраться». «Что ты собираешься предпринять? Нельзя же так всю ночь сидеть». «Я сказала, заткнись». «Ну ладно, пока думаешь, может, минетик сделаешь? Все равно ведь собиралась». У Карен челюсть отвисла от такой наглости, а Хики, моментально воспользовавшись ее замешательством, ударил сотовым по виску. Обойдя вокруг полянки, Хьюи вернулся к лачуге. Надеясь вспугнуть девочку, он то и дело тыкал палкой в кусты, а потом зашагал по уходящей в лес дорожке. С каждой секундой грозный голос все тише. Присевший на корточке Эбби, повсюду мерещились скользкие избивающиеся змеи. По ногам ползали жуки, на обнаженных руках и лице пировали комары. Отгонять их малышка не решалась. Если Хьюи услышит, он тут же вернется на полянку и найдет. Вот бы на дерево залезть. Нельзя. Слишком много шума. Тем более змеи умеют лазать по деревьям. Они спят, кажется, в норках. Раздавив жирного комара, девочка услышала звонок. Прислушалась повнимательнее. Тут же стих. А потом снова зазвонил, на этот раз громче. Хотя, может, только показалось, что громче. Сердечко бешено заколотилось. Это телефон. Он в домике звонит. Наверное, Хьюи забыл его, когда за ней выскочил. Эбби бросилась была в лачугу, но тут же остановилась. А что, если великан вернулся, а она не видела? Что, если он за дверью караулит? Да нет, вряд ли. Телефон продолжает трезвонить, а будь Хьюи в домике, он тут же взял бы трубку. Схватив Барби и сумку-холодильник, девочка побежала к приветливо сияющим окнам. Перед глазами ослепительно белый свет. Мысли распались на ничего не значащие элементы, и мозжечок послал импульс, который кора головного мозга до последней минуты сдерживала. Будто лапа лягушки, ужаленная электродом, рука со скальпелем резко дернулась назад. Хикки закричал, как недорезанный поросенок. Белый свет рассыпался яркими звездами и, померкнув, сгустился в неясный силуэт орущего от боли мужчины. Карен покачала головой, перед глазами кровь, целое море крови. «Где же телефон?» «Его нет ни на столе, ни на продавленном диване, а звон не утихает. На полу у двери в спальню подушечки в большой луже молока». «А, вот и телефон, наполовину прикрыт миской для салата, в которую Хьюи насыпал капитана Кранча». Малышка бросилась к луже, схватила сотовый и в ту же секунду поняла, что-то не так. Кнопочки не светятся, дисплей тоже. Эбби прижала телефон к уху, в трубке тишина. «Нет», — заплакала девочка, решив, что мама повесила трубку, и снова звонок. «Алло, алло, алло, мама!» «Это не сотовый». Звук совсем из другого места исходит, из спальни. Бросившись в соседнюю комнату, девочка оглянулась по сторонам. На полу рядом с кроватью древний дисковый телефон. Будто по заказу он зазвонил снова.